Глава 17. Спасение. Летающая академия. Замок Водолея. Потратив немереное количество времени, мы успели обслужить только половину записавшихся, поэтому вынуждены были просить о помощи самих студиос. Агитина, тихая скромная девушка с каштановыми волосами, вызвалась помочь с укладкой волос. А сотворив свой шедевр на голове Литии, стала пользоваться дикой популярностью среди молодых особ. Мои же прически отличались от остальных цветочными украшениями. Вспоминая про нашу деревню, я приобщилась к всеобщему веселью и витающему в воздухе романтизму, демонстрируя навыки флориста. Венцом моих творений можно с уверенностью назвать уложенные каскадом и завязанные сзади в слабый узел волосы девушки, представившейся Ригонтой Джиги. Получилось славно. Распустившиеся розовые бутоны чайных роз обвивались светлыми локонами, сочетаясь с персикового цвета бальным платьем. Сам по себе типаж лица девушки был не совсем обычным. Выпирающие скулы портили весь эффект, но, сделав акцент на бровях и отпустив по бокам пару прядей из прически, я подчеркнула длинную шею. Тем самым удалось затенить недостаток и подчеркнуть достоинство. Однако, даже учитывая прибывшую подмогу, Анлитию и Агитину, мы все равно не успевали. Желающих с каждым новым клиентом словно становилось больше, а не меньше. Положение спаса нотариус. Точнее, его новое тело. Эдакий заправский чертяка с человека ростом влетел в комнату и уселся на потолке. «Что тут у нас? Лия, живая, здоровая. Как жизнь?» — затараторил он, почесывая затылок. Ошалелые женщины стояли, открывая и закрывая рты. «Анатар, ты?» Лидиана в очередной раз проявила чудеса эрудиции. «Я собственной персоной», — сознался зодиак, горделиво выпитив грудь. «Не знаю я, сколько ему лет, дала бы не больше 13, а то и все 10». «Лея, а ты почему никуда не собираешься? Тебе тоже готовиться надо, бал открывать». С этими словами он подхватил меня на руки и полетел к выходу. «Подожди, куда? А как же помощь?» Кричала нам вслед травница, на что нотариус проворчал что-то себе под нос и призвал щелчком пальцев десяток своих копий. Летающие черти дружно поплыли в сторону оранжереи. «Столько хватит?» — крикнул черт, дожидаясь реакции. В ответ ему донеслось довольное. «Более чем». Хмыкнув, нотариус подмигнул мне и молча полетел дальше, мимо толп ошарашенных девиц. «Это ваше новое тело?» — спросила я, переводя разговор на нужную тему. «Да, Глен достал. Уже опробовал. Нравится». Улыбнувшись, бывший архимаг обнажил белоснежный оскал, разительно контрастировавший с его обладателем. «Но как?» — только и спросила, не сумев как следует сформулировать мысль. «А он поймал в академии какого-то информатора из ада, уничтожил личность и отдал мне на ритуал. И вот я с телом, да еще и с летающим. Здорово, правда?» «Да уж», — произнесла я, туго соображая. «Информатора?» «Так, все, не до разговоров. Собирайся давай». С этими словами меня кинули. Правда, всего лишь на мою кровать. И, развернувшись, чертяка улетел прочь. Вот и поговорили. Смирившись с неизбежным, я пошла собираться. В платяном шкафу обнаружились все платья, принесенные ректором еще тогда. Я подумала о нем. Сердце пропустило удар. Да что же за такое? И вовсе это не любовь. Никогда в жизни не влюблялась, а теперь даже не собираюсь начинать. Выбрав под цвет серёг длинное красное платье со скромным вырезом, положила его на кровать. Следом выудила с нижних полок такого же цвета туфельки, а из бельевого ящика достала белые чулки. Оделась. Измучилась, правда, но таки победила застежки-крючки на корсете и уселась у зеркала, чтобы расчесать волосы. В этот момент в отражении в дверях увидела его, смертельно бледного и окровавленного. И он терял сознание. «Боги, Глениус!» Заорала я, вскакивая с пуфа. Вся жизнь пролетела у меня перед глазами, когда я смотрела, как он падает на пол. Кинувшись к нему навстречу, не задумывалась ни о чем, ни о порванном платье, зацепившемся за каблук, ни о треснувших швах корсета. Только бы поймать его. Лишь эта мысль промелькнула и вытеснила все остальное. «Глен, Глен!» — кричала я теряющему сознание ректору. У самого пола подхватила его, не дав причинить себе еще больше вред этим падением. Руки оттянула почти до самого пола. Спина напряглась до предела, но я все же удержала его на весу, а после аккуратно уложила к себе на колени, всхлипывая. «Какая же я глупая!» Кляня себя на все лады, я разревелась. «Это из-за меня он пострадал, из-за моего проклятого дара! Лучше бы его не было вовсе!» В сердцах стукнула кулаком по полу. Мгновенно возникшая в кисти боль немного отрезвила, и я начала вспоминать мамины уроки первой помощи. Звать кого-либо было опасно. Вдруг очередные шакалы Урвига где-то поблизости. Для начала медленно переложила голову на самодельный валик, извалявшийся на полу одежды, и осмотрела раны. Аккуратно сняла плащ, расстегнула верхнюю рубашку, распахивая полы, и ужаснулась. Множественные порезы по всему телу были неглубокими, поэтому не выглядели смертельными, но явно мешали общему процессу заживления. Закусила губу, чтобы не закричать от увиденного. Рваная рана под диафрагмой на левой стороне выглядела чудовищно. Повернув мужчину, заметила, что она еще и сквозная. Оттуда вытекала бордовая, тягучая темная жидкость, оставляя огромную кровавую лужу на полу. «Ой, мамочки!» Кожа Глениуса обжигала. У него начался жар. Дыхание было неровным, с каким-то противным свистом. Неужели пострадали легкие? Ощупала ребра слева и справа. Как минимум 2 внутренних перелома с уже успевшими посинеть гематомами. Это ж сколько он с ними ходил? Или еще хуже, дрался? Что же делать? Что? В момент полнейшего отчаяния я краем глаза заметила какое-то копошение в рюкзаке. Универсальная тетрадка. Забыв обо всем на свете, поспешила к рюкзаку, вытащила и распахнула ее на середине. На страницах выводились руны и символы целительных заклинаний с необходимыми пояснениями. Принцип был понятен, руны и пентаграммы нарисованы. Оставалась только активация магии. Правда, на концентрацию магических сил никаких моральных не хватало. Поэтому я постаралась отбросить все эмоции и подошла к Сигзивалю, опустившись на колени. Платье намокло моментально, впитывая кровь, растекшуюся по полу. Сокрушаться я себе не позволила. Главное сейчас — спасти Глена. Остальное — так, мелочи. Еще раз окинув взглядом белого как мел ректора, увидела сквозное рваное отверстие. Решительности во мне разом поубавилось, но я все же начала колдовать. Аккуратно положила одну руку под бок снизу, почувствовав липкую тягучую жидкость на пальцах. Другую — наверх. Вздрогнула и затянула монотонное заклинание «Священное прикосновение 3», мысленно представляя магическую пентаграмму с 3 рунами, означающими 3 основы целительства, как описывала тетрадка. Сама не понимаю, как так получилось, но заклинание сработало. Пальцы мои засветились белым, озаряя всю комнату. Направляя энергию в рану, я каким-то образом почувствовала, куда нужно вести магию. Интуитивно погрузила пальцы в порез и вытащила противный копошащийся черный сгусток, ползающий по ладони в поисках крови. С ужасом отбросив его подальше, увидела, как тот продолжает извиваться на полу. Бррр. Следом произошло невероятное. Глен открыл глаза. Слабым скрипучим голосом он вымолвил только одно. «Лея». После этого веки измученного Сигдиваля опять опустились. Правда, теперь он дышал уже ровнее, хоть и по-прежнему со свистом. Не позволяя себе отвлекаться, я вновь представила заклинание и продолжала залечивать рану. Процесс заживления пошел быстрее, но недостаточно. За все это время удалось только остановить кровотечение. Поэтому окровавленными пальцами я перелистнула тетрадку и увидела... «Ох, магию целительства 15-й ступени! Осилили?» Глядя на подрагивающие веки ректора, поняла точно, что должна. Все целительные заклинания выше 10-й ступени были смесью нескольких направлений. А конкретно это заклинание, жертва 15, заключало в себе ветку вампиризма, или, другими словами, магию крови. Для того, чтобы начать лечить, ректора нужно было напоить несколькими глотками своей крови. Окинув взглядом комнату, я с ужасом поняла, что колюще-режущие предметы отсутствуют напрочь. Но где наша не пропадала? Подскочив к столику, взяла вазу, выплеснула воду с цветами на пол и со всего маху ударила ей о край стола. Оставшийся в руках черепок захватила с собой, возвращаясь к вздрагивающему Сигдивалю. Бледный как мел, он горел, его губы то и дело что-то шептали. Но вот что именно, разобрать не удавалось, даже присев рядом и нагнувшись к его лицу. Поэтому, не теряя больше ни минуты, порезала руку в сгибе локтя и поднесла его ко рту архимага. Тот прокашлялся, но проглотил. 1 раз, 2, 3. Отлично. Кинув взгляд на тетрадку, я начала колдовать, поднеся правую руку к своему сердцу, а левую — к его. Адская боль пронзила все мое тело, но я не останавливалась, декламируя. «Экта даги, экта драги, докудус рикта, экта крова, тудав». Закончив заклинание, с ужасом осознала, что не могу двинуть и пальцем. Противное онемение наполнило все мое тело. Обездвиженной куклой повалилась на Глениуса, не в силах вымолвить ни звука. Краем глаза заметила затягивающиеся края раны и рубцующиеся порезы. «Получилось! И это главное! Онемение пройдет, наверное». Спустя несколько мгновений почувствовала прикосновение руки Сигдиваля к моей ладони, лежащей у него на груди. «Лея?» — спокойно спросил он, открывая глаза. Слегка сжав мои пальцы, Глениус почувствовал неладное и уже чуть встревоженно вымолвил. «Солнышко мое, что ты сделала?» Приподнявшись на локтях, он заглянул в тетрадку и выпалил целую тираду на неизвестном мне языке. «Дорогая моя, ты же не использовала жертву, нет?» — уточнил ректор, сгребая меня в охапку и усаживая к себе на колени. Не услышав ответа, ругнулся еще раз, но в этот раз в два раза длиннее. «Ты понимаешь, что могла умереть?» С этими словами он прижался лбом к моему плечу, стискивая меня в объятиях. Жаль, я не могла ему ответить, ибо пара отборных словечек жгла кончик языка. А то, что он мог погибнуть, ничего страшного, да? «Не молчи, прошу». В его тоне было столько боли, что я чуть не заплакала, но противное онемение никак не проходило. Подняв голову и заглянув в мои глаза, Глен увидел в моем взгляде невыразимое чувство возмущения и, наконец, начал догадываться. «Ты не можешь говорить и двигаться тоже?» Нахмурившись, он стал ощупывать мои конечности, плечи, спину. Следом применил магическое зрение и выругался повторно, но в этот раз еще длиннее предыдущего. После взял обе мои руки и прижал к своей груди. Следом придвинул лицо, так что мы почти прикоснулись друг к другу губами, и пояснил. «Ты передала мне всю свою магию, и сейчас твое тело физически само себя разрушает, пытаясь восстановить необходимый резерв». После этих слов он наклонился ко мне с поцелуем. Вместе с прикосновением его нежных губ тепло разлилось по всему моему телу. Я начала таять в его руках. Буквально. Силы постепенно прибывали. Не помню, как так получилось, но, кажется, я его обняла. В этот раз поцелуй был медленным, аккуратным, нежным. Двигая светящимися руками по моему телу, Глениус постепенно возвращал меня к жизни. «Вот это я понимаю, приготовление к балу», — хмыкнул чертяка Анатариус, подпирая косяк моей двери в белоснежном фраке. «Ах, это?» — воскликнула я, выбираясь из объятий ректора. Глениус пополнял мой магический резерв. Пока я тренировалась на полу, поскальзываясь на луже крови, в которой мы сидели, Глениус вскочил и что-то ответил деду Зодиаку. Пропустив слова ректора мимо ушей, Анатариус ответил мне. «Конечно, конечно. Руками он пополнял твой магический резерв. А вот губами — моральный. Не так ли, Глен?» Смутившийся Сигдиваль ничего не ответил, даже в глаза не посмотрел. Но, вспомнив про свои ощущения, я поняла, что не сильно-то и возражала. Поэтому не стала развивать тему, а лишь протянула руку и, раздвигая края его рубашки, взглянула на розовый рубец на левом боку. Выглядело прилично. Даже повязку не нужно накладывать. «Это где ты так?» — присвистнул Анатар, проследив за моим взглядом. «Гончие», — пояснил тот. Чертяка кивнул и закрыл дверь. Следом сплёл какое-то заклинание и крикнул, чтобы я не смотрела. Вспомнив про кусочек черной материи, с ужасом окинула взглядом комнату и поняла, что противная черная субстанция по-прежнему жила, подползая к луже крови Глениуса. Я подошла и с отвращением пнула эту гадость, отбросив подальше, в угол комнаты. «Да уж, призрачные гончие — это мощно!» — философски заметил Анатариус, почесывая свою волосатую бороду, как когда-то лысину и гибдила. Пройдя в угол комнаты, вскинул руку и начал сжигать в фиолетовом пламени рьяно сопротивляющуюся субстанцию. Приобняв меня сзади, Глен сообщил радостные новости. «Лея, портал в ад я закрыл. Твои родители остались по ту сторону, в долине. В скором времени ваши деревенские добьют архонтов и смогут навестить тебя в Гваде». От радости я повернулась и с визгом кинулась в объятия к ректору, цепляясь руками за его шею. Моментально подхватив, архимаг закружил меня по комнате, придерживая за талию. Опомнившись, я отстранилась и принялась оглядывать испорченное платье. «Бал вообще-то в той стороне», — проворчал Анатариус, продолжая сжигать корчащуюся на полу черную гадость. Вовремя, однако, я отстранилась. В следующий миг в мою комнату прибыла целая делегация во главе с самим королем. Золотая корона ничуть не контрастировала, а полностью сливалась с золотым костюмом, расшитым причудливыми красными узорами. И даже кожа правителя почему-то сияла желтизной. Остальные вельможи в оригинальности ему не уступали. «Так-так», — вымолвило сверкающее солнышко, которое Вадириус Амилред, стараясь при этом не раскрывать рот. Хашвиндот, ехидно улыбнувшись, выглядывая из-за спины правителя, решил прокомментировать. «Оригинальные костюмы. Посоветуйте мне своего портного». Положение спас Зодиак, подхватив в магический шар остатки черной материи. Он бросил его в сторону советника, приговаривая. «У меня тут кусок призрачной гончей. Не хотите попробовать?» Вельможи дружно отступили на шаг назад. На секунду мне показалось, что я увидела Устгина. Испугалась и отошла подальше от Глениуса. Чуткий ректор заметил мою реакцию и вгляделся в толпу. Ничего примечательного не заметив, он нахмурился и вопросительно взглянул на меня. Мне же ничего не оставалось, кроме как потупить взгляд. Развлекающийся Анатар своими кульбитами в воздухе отвлекал всеобщее внимание, посмеиваясь над испуганной реакцией первого советника. «Откуда у вас эта субстанция?» — спросил король у Сегдиваля, оглядывая кровавую лужу на полу и испачканные костюмы своих подданных. «Оставьте нас!» — попросил он возмущающуюся свиту, обернувшись. Дед Зодиак приступил к исполнению приказа без лишних слов. Вельмож как ветром сдуло. Собственно, почему как? Их действительно сдуло. Выйдя следом, он с ухмылкой закрыл дверь. «Ты действительно хочешь знать то, из-за чего окончательно потеряешь сон?» — спросил ректор, вскинув руки перед собой, призывая бытовую магию порядка. Кровь начала растворяться на глазах. Тетрадка, очищенная от пятен, переместилась обратно в рюкзак. Сегдивалю даже удалось починить свой походный костюм. Вот только мое платье не поддавалось воздействию магии, хотя я уже привыкла. «Что ты себе позволяешь?» — возмутился ясно солнышко Амилред-младший. «То же, что и всегда», — спокойно заметил Глениус, вздохнув. «Где он?» — орала в коридоре взбешенная женщина. Судя по голосу, это была леди Алидиана. «Сын мой, что ты на этот раз натворил?» Разъярённая Сегдиваль ворвалась в мою комнату, как к себе домой. Словно провинившийся юнец, разве что не шаркая ножкой, Глен ответил без утайки. «Я запечатал портал в ад». «Оу!» Маман продолжила допытываться, сбавив градус агрессии. «И это все? «Мы убили пару десятков призрачных гончих, держащих в заложниках всю деревню», честно сознался Глениус, опустив глаза. «И?» настаивала его мать. «Что «и»?» – переспросил архимаг. «Ты меня не обманешь. Почему я почувствовала смертельную опасность? Ты умирал». «Один из жителей нас предал», – нехотя признался он, отворачиваясь от меня. «Что? Кто-то предал? Да быть такого не может». «Кто это был?» – уточнила в этот раз уже я, также стараясь не срываться на крик. Не ожидала от себя такой злости. Никто не ожидал. Даже Амилред непроизвольно разинул рот, за что и поплатился. Исчезнувшая под моим взглядом иллюзия оголила коричневые пеньки и кривые зубы. «Агбетвель», — добавил ректор, чувствуя себя виноватым. «Но за что?» «Как?» — удивились мы с леди Алидианой. «Когда я закрывал портал, он вызвался помочь. И в последний момент втолкнул меня в воронку, которая уже спешила подмога из нескольких десятков гончих нового выводка. В итоге мне пришлось несладко. Но последняя оставшаяся самка не выжила, цапнув меня перед смертью за бок». «И ты до сих пор жив?» — уточнила мать, явно испытывая гордость за своего сына. «Не без помощи этой юной леди с отличными задатками целительства. Теперь понятно, куда делись ваши магические резервы. Ты никуда не идешь, сидишь у себя и ждешь, когда прибудет Балерус. Лея, тебе открывать бал. Мы тебя ждем через 15 минут внизу». «А как же мои белоснежные зубы?» Заныл Амилред, глянув в зеркало, чтобы полюбоваться своей монаршей особой. «Ты хотел сказать иллюзия?» — поправила его старшая Сегдиваль, разворачиваясь к выходу. «Пошли, невеста ждется, не дождется своего жениха». «А почему именно я бал открываю?» — крикнула им вслед, замешкавшись, медленно переваривая информацию. «Прихоть монарха Ирвинтведа!» — снизошел до ответа король, добавив, выходя в коридор. «Он лично хочет с тобой станцевать». Вот следующего ворчания Вадириуса я не ожидала. «Ага, небось будет предлагать подданство». И мы опять остались одни с Гленом. Только в этот раз он был адски зол. Но, вопреки моим ожиданиям, ничего не сказал. Прошел до шкафа и, отворив дверцу, начал выбирать платье. «Вы серьезно? Ты хочешь это надеть?» — ухмыльнулась я, следя за его выбором. «Смешно», — добавил ректор, играя желваками. «Ну, правда, я и сама могу подобрать себе наряд», смущенно произнесла, зрительно выискивая то самое платье, которое бы хотелось надеть вместо испорченного. Остановившись на ярко-лиловом наряде, Сигдиваль закрыл шкаф и бросил одеяние на кровать. Платье, конечно, было выше всяческих похвал. Небольшой вырез оставлял простор для фантазии. Зауженная талия подчеркивала фигуру счастливицы, которая наденет это платье. Но удивительнее, конечно, была ткань, отливающая серебристо-лиловым. Простой покрой не оттенял красоты лица и фигуры, а придавал изысканность всему облику. «И все-таки это мой первый выход в свет, и выбирать наряд тоже мне!» Скрестив руки на груди, решила поупрямиться. «Ты думаешь, я это надену?» «Лея, прошу, примерь это платье. Мне важно, чтобы ты выделялась из толпы. Хочу наблюдать за тобой издалека». Серьезный тон Глена призвал меня к безоговорочной капитуляции. Как только ему это удается, сама не знаю. Ничего больше не сказав, я взяла платье и собралась заступить за шкаф. Но Сигдиваль остановил меня, взяв за руку и сказав. «Я побуду на балконе». «Хорошее оправдание. Там же всюду окна». Но Глениус встал за колонну и, по всей видимости, действительно не подглядывал. А когда я оделась, вернулся в комнату и, усадив меня на пуф, принялся заниматься моей прической. Ощущение дежавю не отпускало. Неужели меня и в этот раз похитят? Быть такого не может. Но все равно душа была не на месте. Сердце трепетало безо всякой причины. Ожидая чего-то большего, чем просто свободная коса от середины длины волос, я немного нахмурилась, но все же была тронута заботой. У меня бы получилось хуже. Закончив с моей косой, архимаг не спешил отнимать руки от моих волос, заметив: «Знаешь, как мучительно отпускать тебя к этой своре оголтелых мужеланов, которые пускают слюни уже не первый день». «О чем это ты?» Моему изумлению не было предела. «Я имел неосторожность прочитать мысли всех присутствующих там, на переговорах. Всегда так делаю, разведывая боевую обстановку. Но в этот раз я их чуть не поубивал». Его глаза полыхнули темным огнем, и Глен продолжил, вспоминая. «Король Ирвинведа, например, посчитал возможным записать тебя в число своих любовниц и не передумал, даже услышав о нашей помолвке». После этих слов он снял кольцо с темно-синим, почти черным камнем и, уменьшив его размер магией, протянул мне. «Надень его, прошу». «Что это?» — моментально насторожилась я. «Неужели помолвочное кольцо?» Сердце пропустило удар, ожидая ответа. Ректор грустно улыбнулся, неправильно истолковав мою настороженность, и пояснил. «Это всего лишь охранительный артефакт. Благодаря ему я всегда смогу тебя найти, даже в аду». По сердцу как ножом полоснули. Неужели я ожидала чего-то большего? Но вместо того, чтобы сразу надеть кольцо, приняв из рук архимага, покрутила драгоценность по ладони, наблюдая за реакцией Сигдиваля. Решила ему довериться. Как-никак, ректор освободил моих родителей, помог сестре, и, в конце концов, он меня спас. Но попытка натянуть кольцо на указательный палец не увенчалась успехом. Оно не подходило и оказалось слишком узким. Хотя и на мизинец не подошло. Великовато. Проверив свою догадку, надела кольцо на безымянный и поняла, что попалась. На тыльной стороне ладони появилась черная печать, такая же, как на двери в ректорскую. «Извини меня», — прошептал Сигдиваль, обнимая за плечи. «Я не мог иначе». «Что это?» — воскликнула, вырываясь из объятий. «Как он мог меня обмануть?» Крепко прижимая меня к себе, Глен взволнованно затараторил. «Это артефакт рода Сигдивали, подтверждает факт состоявшейся помолвки. Лея, посмотри на меня. Как я и сказал, это твой охранный амулет, оберегающий от всех стервятников, положивших на тебя глаз». «Но ты же обманул меня!» Из глаз от обиды закапали предательские слезы, обещавшие вылиться в целый поток. Все это время я пыталась снять кольцо, но у меня ничего не получалось. Оно как будто приклеилось к пальцу. «Лея, солнышко мое, дай мне неделю, всего неделю!» — умолял Глениус, прикасаясь губами к моим волосам. Тепло разлилось по всему телу, заставляя смущаться еще больше. Мужчина, стиснув меня так, будто пытался задушить, все же выжил из себя. «Если ты по истечении недели не изменишь своего решения, я сниму его». «Или в очередной раз мне соврешь?» — всхлипывая, добавила очевидное. «Гореть мне в аду, если я не исполню своего слова», — запальчиво произнес ректор, убеждая меня в своей непоколебимости одной только интонации. А после добавил непостижимое. «Хотя, если исполню, все равно гореть буду. Но это уже такие мелочи, правда?» Заглянув в мои глаза, он ожидал там что-то увидеть. Вот только я не поняла, что именно. И продолжила шмыгать носом. А не заметив того, чего так жаждал, Сигдиваль отстранился и вышел из комнаты. Приведя себя в порядок умываниями в холодной воде, я через несколько минут вышла следом и застала задумчивую Алидиану с беснующимся под потолком огромной галереи Анотариусом. Что он там вытворял, непонятно. По всей видимости, радовался своему новому телу. А увидев меня, первым крикнул. «О, Лейка пожаловала! Все, намиловались? Пора и честь знать, да?» «Не говори ерунды!» — приструнила его леди Алидиана, подходя ко мне и протягивая драгоценную заколку. «Держи, дорогая, этот артефакт поможет тебе исполнить любой танец без стеснения», сказала женщина, оглядывая меня. Только сейчас я заметила, что леди Сигдиваль успела переодеться. Ее блестящее платье отливало фиолетовым перламутром. Высокий пояс-бант был повязан сбоку. Волосы завязаны в тугой, строгий узел. И как она так быстро? С этими и многими другими мыслями, роящимися в голове, я взяла золотую заколку и закрепила ее в волосах. А нотариус свалился с потолка, почему-то продолжая пялиться. Леди Алидиана схватила меня за руку и чертыхнулась. «Когда вы успели?» — воскликнула женщина. По ее возмущенному тону трудно было понять, рада она или огорчена, поэтому я решила все же дипломатично промолчать. Не услышав ничего в ответ, она опустила мою руку и отвернулась. Послышалось глухое и печальное. «Надеюсь, сын знает, что творит, ибо подвергает вас обоих огромной опасности». Глубоко вздохнув, мать Глена добавила. «Впрочем, эгоизм у него от меня». Подскочив на ноги, Анотариус подошел к нам. Его белый костюм был в полном порядке, но он все равно решил отряхнуться, а после протянул руку и съехидничал в своей манере. «Ну что, пошли, лакомый кусочек». Взяв меня за руку, черт во фраке вывел нас в садик, за которым виднелся обрыв. Мать Глениуса шла следом. «Теперь ваш ход, леди Алидиана», — намекнул на что-то зодиак. А уже мне пояснил. «Пока тебя не было, мы тут подумали о твоем триумфальном появлении в замке Девы и решили остановиться на белом призрачном драконе. Но, учитывая твой наряд и некую деталь, лучше все же выбрать что-то черное. Может, проклятого Пегаса?» «Как скажете», — бесцветным голосом произнесла леди, оборачиваясь в огромного костяного монстра с крыльями, полыхающими антрацитовым огнем. Наколдовав лиловое кресло и закрепив его волшебной сбруей на хребте призрачного животного, Анотар усадил меня на сиденье и создал вокруг защитную сферу. Убедившись, что приготовления закончены, старшая Сигдиваль взяла разгон и сиганула в пропасть, расправляя крылья. Анотариус еле за нами поспевал, летя рядом. Некоторое время мы просто падали, планируя к водной глади. Закатное солнышко уже успело скрыться за горизонтом, предвещая наступление вечерней темноты. Жаль, полет наш был недолгим. Набрав высоту, мы пролетели мимо корней деревьев, висевших в воздухе и торчащих будто из основания здания. Следом мы миновали куски камней, выдающихся из рыхлой земли, обозначающих неаккуратные края обрыва. Невольно задумалась о том, сколько же магии необходимо, чтобы поднять такую махину в воздух. Я заочно зауважала зодиака, несмотря на его нелогичное поведение. Миновав магический барьер, мы пролетели дальше, взмыв вверх.